Глава вторая. «Познакомьтесь с мистером Купером», — сказал Доркас, поздоровавшись с Мейсоном и Картрейтом. «Это мой ассистент». Толстяк, сидевший у стола, встал и, широко улыбаясь, пожал руку Картрайту. «Ну, можно начинать», — заметил Мейсон. «Прошу садиться». Доркас, высокий, лысеющий мужчина, опустился в кресло. «Мистер Мейсон, объясните, в чем суть дела?» У Клинтона Фоули, соседа мистера Картрайта, проживающего по адресу 4889 Милпас Драйв, есть большая овчарка, которая постоянно воет. «Ну», — улыбнулся Доркас, — «любая собака может завыть». Артур Картрайт сунул руку в карман, достал пачку сигарет и после секундного колебания убрал ее обратно. Глаза Купера неотступно следили за его движениями. «Этого человека необходимо арестовать», — заявил Картрайт. «Пора покончить с собачьим воем. Вы слышите? Собака не должна выть!» «Ну, разумеется», — согласился Мейсон. «Именно за этим мы и пришли сюда, мистер Картрайт. Расскажите, пожалуйста, всю историю». «Нет тут никакой истории. Собака воет, и все». «Непрерывно?» — спросил Купер. — Да. То есть не совсем непрерывно, а через какие-то интервалы. Как будто вы не знаете, как воет собака. Черт побери, она воет, потом замолкает и начинает выть снова. — Что же заставляет ее выть? — поинтересовался Купер. — Не что, а кто? — Фоули, — ответил Картрайт. — А почему не унимался Купер? «Потому что Фоули знает, что этим действует мне на нервы. Вой означает чью-то смерть, а его жена тяжело больна. С этой собакой надо покончить!» Доркас коснулся толстой книги в черном кожаном переплете. «В нашем округе действует постановление, согласно которому нарушение тишины домашними собаками, кошками, коровами, лошадьми, цыплятами, белками, цесарками и прочей живностью, рассматривается как судебно наказуемый проступок. «Так чего же вам еще надо?» — воскликнул Картрайт. Доркас рассмеялся. «Мне ничего не надо. Лично я тоже не люблю воющих собак. Указанное постановление и принималось для того, чтобы вынести птичники, псарни и конюшни подальше от жилой зоны. Однако Милпас Драйв — очень тихий район. Дома там довольно дороги. Какой ваш адрес, мистер Картрайт?» «4893». «А Фоули живет в доме 4889?» «Да». «И тем не менее, ваши дома стоят рядом». «Совершенно верно». «У него большой участок?» «Да». «А у вас?» «Средних размеров». «Фоули богат?» «Разве это имеет значение?» — растерялся Картрайт. «Разумеется, богат. Иначе он бы там не жил». «С одной стороны, это действительно не имеет значения», — согласился Доркас, «но вы должны понимать, что в прокуратуре ничего не должно делаться в торопях. Мне бы не хотелось без всякого предупреждения арестовывать уважаемого гражданина нашего города. А что, если сначала я укажу ему, что подобные нарушения порядка караются по закону?» «Это не поможет», — покачал головой Картрайт. «Мой клиент», — вмешался Мейсон, — «хочет, чтобы все было по справедливости. Вам, Доркас, виднее, как поступить в данном случае, но я настаиваю на том, что при любых обстоятельствах собака должна перестать выть. Вы же видите, что мой клиент очень нервничает, исключительно из-за собачьего воя». «Я не нервничаю», — возразил Картрайт. «Немного волнуюсь и только». Перри Мейсон молча кивнул.